Глава 21. «Как только ко мне прибежал кот, — начал свой рассказ Мосянь, — я сразу понял, что с вами, молодой господин, случилась беда, и поспешил на помощь. Дорогу мне показал кот». Мосянь погладил по голове рыжего засранца, который лежал на подушке рядом с моей головой. От этой ласки котяра замурчал еще громче. «Когда я прибежал, вы, молодой господин, лежали без сознания, — продолжил рассказ Мосянь. 6 ваших противников были мертвы. 5 скончались от ранений холодным оружием, а 6-й, Мосянь пристально посмотрел мне в глаза, скончался от воздействия непонятной магии. Возможно, у него был одноразовый артефакт, который выпил всю его ци. Ну или применил какое-то заклинание, или использовал зелье. В любом случае, он не рассчитал свои силы. То есть вам, молодой господин, повезло». Я сначала не понял, что за чушь городит Мосянь. Он ведь прекрасно знает, как действует моя черная ци. Но Мосянь демонстративно посмотрел на моих товарищей, и до меня дошло, что он держит мою способность в тайне. И я с благодарностью едва заметно кивнул. «Я принес вас в комнату, которую мне великодушно выделил ректор Академии Данила Евграфович. Вас хотели отправить в медицинский блок, но я настоял на том, что я ваш учитель и знаю, как справляться с вашими обмороками. Ректор разрешил». «О как! Получается, ректор согласился помочь? Интересно, это потому, что ему нужен Мосянь, или это как-то связано с библиотекой?» Но задавать вопросы я сейчас мог только себе. Во-первых, потому что Мосянь сказал не разговаривать, чтобы поберечь легкие, а во-вторых, потому что мои вопросы не для всех ушей. А может, потому Мосянь и попросил меня молчать, чтобы я не спросил вслух лишнего. Я хотел спросить, давно ли я тут, но Мосянь понял меня и ответил: «Уже больше недели. Ваши друзья, молодой господин, постоянно навещают вас. Глеб, Данила и Полина, как только прибыли в академию, так сразу пришли». «А как они узнали?» Все же я спросил и сам догадался. «Марта». Мосянь кивнул. «Да, их привела Марта». «Представляешь, Володя», — влез Данила, — «мы ведь поступили. Мы в академии, черт побери, самой настоящей академии магии». «Ну ты, брат, тут шороху навел», — встрял восхищенный Глеб. «Не успел в академию попасть, а уже библиотечного монстра завалил, отморозков наказал, да еще и 6 человек убил». 5, — поправила его Марта, — 6-й сам умер. «Но ведь израсходовал он свои силы на Володю, и вот гляди, Володя жив, а где тот 6-й?» — не согласился с сестрой Глеб. Она тяжело вздохнула и покачала головой. «И я понял, что этот спор длится уже некоторое время, считать ли, что 6-го убил я, или не считать. Тут разбирательство было», — вступился Степан. «Нас допрашивали всех. А что допрашивать, если мы знать ничего не знаем? А мы ж действительно ничего не знаем. Сене вон только досталось, он единственный свидетель». Я посмотрел на Сеню, он все так же сидел, прижавшись к стене и обняв колени. Но и судя по тому, что я еще не в тюрьме, он все-таки определился со стороной, которую будет поддерживать. Или это пока еще не в тюрьме. И эта радость еще ждет меня впереди. «Да, Сеня молодец, рассказал правду», — сказала Анастасия. Сеня встрепенулся и посмотрел на девушку, и от ее благодарной улыбки расцвел, как мака в цвет. «Но разбирательство еще не окончено», — добавил Василь. «Все-таки погибли дети одного из самых именитых боярских родов. Так что, как только станет известно, что ты очнулся, к тебе придут дознаватели». В комнате сразу же повисла тревожная тишина. Зная о магической способности Василия, я немного напрягся. Все-таки он предсказатель. Конечно, нельзя исключать, что он пришел к такой мысли логическим путем, но и предвидение со счетов сбрасывать тоже нельзя. Да, неприятная новость, но вполне ожидаемая. Плюс, подумал я, придут не только дознаватели. Скорее всего, род Волковых убийство своих детей, хотя какие они дети, просто так не оставит. Но, положа руку на сердце, повторись ситуация, и я сделал бы все то же самое. «А давайте пока не будем никому говорить, что Володя очнулся», — предложила Полина. И тут же в поддержку ее слов со всех сторон донеслось. «Да, конечно, мы никому не скажем. Будем говорить, что Володя еще без сознания». Но я остановил друзей. «Мне что теперь, всю жизнь скрываться? Да и не я на них напал. Более того, я даже поводов для нападения не давал». «Давал», едва слышно сказала Анастасия. Все с удивлением посмотрели на старосту, и она объяснила. «Ты публично унизил 3 бояричей, заставил их на виду у всех ползать у себя между ног, и это вполне могут посчитать поводом, типа защита чести и достоинства». «Но это же было пари! — возмутилась Марта. — Они проиграли. — Это никого не волнует, — вздохнула Анастасия. — Когда дело касается чести рода, поверьте, я знаю, о чем говорю. Последние слова Анастасия буквально выдохнула, так как по поводу Волковых она была права. Я хорошо помнил, как во время того самого ползания в меня лилась черная ци, а из толпы слышались возгласы. Да как он посмел! Так что формальная причина для нападения волковских на меня была. К тому же при желании можно повернуть так, что они хотели просто поговорить, а я напал и поубивал. Блин, все зависит от того, что сказал Сеня. Какую именно правду? Вот уж не думал, что моя жизнь будет зависеть от его слов. По-хорошему, нужно было расспросить парнишку, но, глянув на него, сиротливо сидящего у стенки, я решил оставить своего соседа по комнате в покое. Если меня захотят достать, то достанут, чего бы там Сеня ни сказал. «Что мы все о плохом и о плохом?» — вмешалась Полина. «Давайте о хорошем. Володя, мы с тобой будем учиться в одной группе, и Глеб с Данилой тоже будут учиться с нами». Полина была права. «Нет смысла зацикливаться на том, на что не можешь повлиять. Так что будем решать проблемы по мере их поступления». А потому я спросил у бывших кадетов. «Ну и как вам экзамены? Как там все происходило?» «Ну и натерпелся же я страху», — признался Глеб. «Если бы не наши совместные медитации, фиг бы я сдал эти чертовы экзамены». «Если бы не наши совместные медитации», — оборвала его Марта, «фиг бы ты попал в академию». «Это точно», — согласился Глеб. «У нас с Данилой магия не проснулась бы». «А поподробнее можно?» — спросила Анастасия. «Как так магия проснулась? Что это за техника такая?» «Да-да, хотелось бы побольше узнать, что это за такая совместная медитация, что способна даже магию пробудить», — встрепенулся Степан. «Блин, с такими друзьями и врагов не нужно. Вот хотел все в тайне сохранить, а получилось по секрету всему свету». Мы с Василием переглянулись, он прекрасно понял, о чем идет речь, и едва заметно кивнул, показывая, что не будет рассказывать о культивации в библиотеке. Ну и отлично, хоть один здравомыслящий. А про совместную медитацию пришлось сказать. Мы попробовали использовать принцип резонанса во время медитации. «Резонанс?» — хмыкнул Степан. «А что это за зверь такой, с чем его едят?» «Хороший зверь, сильный», — ответил я. «Если помогает тебе, то это круто. А если резонанс вредит, то это ужас просто. Видел ролик в Ютубе, как от резонанса мост через реку сложился». И опять начал говорить загадочными словами, — засмеялась Полина. «Казалось бы, я должна уже научиться понимать, а я все не понимаю». Пришлось объяснять, что такое резонанс. На половине объяснения я махнул рукой и сказал, «Надо как-нибудь устроить совместную медитацию. Но если это просто одновременная медитация, то в клубе культивации ЦИ постоянно так медитируют», — неуверенно сказал Степан. Глеб с Данилой фыркнули. «Нашел с чем сравнивать», — одновременно заявили они. А я вспомнил, как объяснял им, что такое медитация, и хотел уже рассказать, чем обычная медитация одновременно нескольких человек отличается от той совместной, которую практиковал я. «Никаких совместных медитаций», — вмешался Мосянь. «Молодой господин, вам нужно отдохнуть». Мосянь вежливо поклонился мне, а потом повернулся к друзьям. «Пожалуйста, идите, Володе нужен отдых». С большой неохотой друзья потянулись к выходу, и я уже в спину крикнул. «Пожалуйста, не рассказывайте никому про совместную медитацию и про то, что благодаря ей у Глеба с Данилой пробудилась сила». «Что ж ты нас за идиотов держишь, что ли?» — строго сказала Анастасия. Я смутился. «Нет, не переживай», — улыбнулась она и вышла из комнаты вслед за остальными. Как-то в комнате сразу же стало очень тихо, и я не мог понять, нравится ли мне это или нет. Когда все вышли, Мосянь сказал. «Молодой господин, нам нужно посмотреть, как восстанавливается ваша культивация». «В смысле восстанавливается?» – растерялся я. «Черной ци было слишком много, отравление сильное было. К тому же змеиное кольцо...» Я сначала хотел спросить у Мосяня, что там с моей культивацией, но потом решил, что он сам все расскажет, а я тем временем просканирую свое тело. Руки, ноги были в порядке, позвоночник тоже, и внутренности тоже в порядке. Голова... А голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Что касается каналов, система меридиан, отвечающая за черную ци, стала намного крепче, глубже и шире. И это было неожиданно. Я-то ожидал увидеть развалины, так плохо мне было, но сейчас все было в порядке и даже лучше. «Мосянь», — сказал я китайцу, — «мне кажется, моя культивация продвинулась». «Так и есть», — ответил Мосянь, — «прогресс есть. Более того, вы взяли новую ступень, четвертую, почтенного мастера, только есть некоторые сложности». «Что это за сложности?» — спросил я, не дожидаясь, пока Мосянь сам объяснит. «Это из-за кольца», — начал свои объяснения Мосянь. «Я не знаю других случаев, когда на такой маленькой ступени кто-то смог бы получить духовное кольцо. Для этого требуется очень много ци. Вы спрашивали про красную и золотую ци. Их полностью поглотило кольцо, как и черную, которая была у вас. И все равно вам не хватило бы. Вам, молодой господин, помогла ваша способность. И многоуровневая демоническая змея, желая вас убить, напитала своей ци это кольцо. Это помогло вам усвоить его, но...» Мосянь замолчал. Я не торопился прерывать или перебивать его. Мне на самом деле было не просто интересно, а жизненно важно услышать всю эту информацию. «Но из-за того, — продолжал Мосянь, — что ци у вас мало, на активацию кольца ее не хватило, а, следовательно, вы взяли новую ступень, но пользоваться силами пока не сможете». «И что теперь делать?» — спросил я.